Ну что, как вы себя чувствуете по сравнению с первым днем? Есть разница, да? А я вам говорил, что если ты приедешь с открытым сердцем, ты столкнешься не с Шаповаловым или с каким-то, ты столкнешься с Богом. Наша цель, чем меньше нас, тем больше Его. Чем меньше нас вообще, тем больше Его. И вы должны понять, дорогие, мы точно такие любители славы Божьей, как и все остальные. Команда точно так любит колбаситься, как и все остальные. Тоже поваляться, понаполняться. То есть мы точно такие. Мы приезжаем сюда не явить Господа Бога. Мы приезжаем сюда все встретиться с Ним. А? Еще раз и еще раз. И естественно, и по ходу дела типа возложить руки на вас. Вы знаете, как приятно служить для Бога, когда основную часть работы делает Бог. О, это наслаждение. Я иногда, вы знаете, я помню, когда была еще первая церковь, я помню, я был вместо Бога, вместо пастора, вместо диакона, вместо надзирателя и секретных камер. Мне, я должен был все знать, за всем следить, кто где, кто что. А когда потом Бог просто, знаете, говорит так, умри, расслабься, дай мне делать дело. Твое дело говорить истину. А и не выслеживать, кто ее исполняет, кто нет. Мой дух разберется со всем остальным. И знаешь, я понял, что служение Ему – это очень легкая позиция, если ты занимаешь ту позицию, и тебя призвал в нее Бог. Amen. Ты наслаждаешься измененными жизнями, ты наслаждаешься командой, которая здесь сидит. Я люблю каждого, кто здесь. И естественно, они выкладывались, они работали, естественно. И я благодарен Богу. И сейчас, дорогие, мы подошли к очень важной теме. К очень важной теме. Я скажу, что на данный момент, на этом периоде, где мы с вами уже встретились с Богом, пришли в эту позицию, это важнейшая тема. После посвящения, после того, как мы с вами прошли через все эти ступени и действительно поняли, может быть, совсем первый раз коснулись чего-то настоящего. Не просто лжи религиозной, традиционной лжи, где тебе говорят, вот исполняй, и ты типа спасен. Нет, я хочу познать Бога, и я хочу быть уверен, что я спасен. Я хочу столкнуться с Ним, я хочу познать Его, я хочу, чтобы Он обнял меня и проговорил в мою жизнь. Вот какого Бога я хочу. Я хочу настоящего, я хочу реального, я хочу Его. Вот это все, что я хочу в своей жизни. И потом по ходу дела еще и поделиться с некоторыми людьми, которые тоже так же хотят Бога. Amen. Итак, тема называется очень просто. Ведение и цель для твоей жизни. Без этого, дорогие мои, ничего в твоей жизни не произойдет. Мы сейчас поговорим о некоторых моментах. Что такое цель? Цель. Без цели жизнь на земле невозможна. Все на этой земле имеет цель. Все на этой земле движется к цели, кроме человека. Вы знаете, что капитал Вселенной держат 3% людей, населения. 90%. И та же самая статистика, это где угодно можете на интернете прочитать, это все доступно. Та же самая статистика говорит, что именно 3% имеют цель в своей жизни, настоящую цель. Не просто вот забить холодильник на завтра. Не просто там, о, надо встать завтра на работу. Я имею в виду цель. Цель реальную, цель мощную, цель, которая действительно может захватить что-то больше, чем ты и несколько человек вокруг тебя. Что-то реальное. И статистика говорит, что все остальные 97% людей, это которые работают на тех, кто имеет цель. Так вот, дорогие мои, уникально, но правда, если у тебя нет цели, это говорит статистика, ты железно работаешь на цель того, у которого она есть. Кто-то понимает меня? Хочешь ты это или нет? Ты скажешь, нет, я работаю на свою цель. Хорошо. В чьем ты доме живешь? А я живу, а я вообще, я дом даже не купил, я его в аренду снимаю. Правильно. Вот большой дядя купил 50 домов. И ты выплачиваешь его цель. Дорогие мои, за что я сейчас не возьмусь? Мы с вами в центрифуге чьей-то цели. И когда ты действительно задумаешься, то ты поймешь, что мне нужна цель в моей жизни. И цель не просто, так это мы говорим сейчас о людях, бизнесменах, там, простых людях среднего класса вокруг нас. Ты скажешь, я купил дом, он мой. Нет, он не твой. Он банку принадлежит, тебе за него еще платить 30 лет, 25 лет. Он не твой. Попробуй первый пеймент пропусти, второй, третий. Ты увидишь, придет тот, у кого есть цель. Постучится в дом и скажет, ага, где? Где бабло? И ты вынужден будешь или заплатить бабло тому, у кого есть цель, или выселиться, чтобы вселили тех, которые будут продолжать суппортировать его цель. Работа. Я работаю на себя. Да, на себя. На себя работаешь, да? Не верю. Не верю. Я работаю на себя. Когда хочу, встаю. Когда хочу, ложусь. Дудки две. Попробуй месяц не встать. Ты чё? Все остальные тебе покажут. Да, этот кафель это твой, но все остальное, за что платит этот кафель, это не твое. Дорогие мои, кто-то понимает реальность того, о чем я сейчас говорю? Так это я говорю об обыкновенном физическом мире, который вообще не относится к тому, что я сейчас говорить буду. Цель в Боге. Цель настолько грандиозная и мощная, которая захватит поколение. Я хочу увидеть, дорогие мои, и знаете, что для меня самое главное? Я хочу, чтобы мы собрались с командой, вот каждый из них сидит. У нас должна быть одна и та же цель, иначе мы вместе не сможем двигаться. Они должны иметь точно такую цель, как я. Только мы можем двигаться вместе. У нас уже с вами, как у Церкви Христа, есть самая мощная цель на этой земле. Поднять тело Христа. Поднять тело Христа, занять позиции в теле Христа. Мы даже еще с вами не начинали понимать, что такое Церковь Христа и на каких уровнях Бог желает поднять своих детей и своих чемпионов. Хо-хо. Вы видели когда-нибудь в мире, чтобы... Мне нравится этот пример, потому что он настолько идиотический, что ну как, его не понять невозможно. Скажите мне, играют ли профессиональные футболисты, вот собрался, вот у нас, знаете, вот там стадион в Сиэтле, да, там 80 тысяч вмещает один из них. Их там два стоит. Один из них 80 тысяч. Вот собрались вот футболисты, 80 тысяч болельщиков, все купили себе вот эти шапки, дудки, пип-пип-пип, знаете, купили себе кока-колу, купили попкорн и сидят, смотрят, как 22 мужика бегают, фигней страдают какой-то. Видели такое? Они просто, кто играет? А, дружба победила, на тебе. Вот дружба победила. Какая дружба? Дорогие мои, если эти люди, обыкновенная команда, футбольная команда, не играет, не делает движения без цели, там задействованы миллионы, там задействованы массы людей, там задействована, там настолько цель загнать этот кожаный мячик с воздухом в те ворота. Спорт для меня это вообще идиотизм. Сразу скажу, потому что я скажу так, знаете, для меня, знаете, что определяет цель? Цель для меня определяет ценность. Если ты завтра не будешь смотреть повторный матч, то это значит туфта. Нет, не поняли. Кто-то понимает, что если это ценность, ты будешь это делать завтра, послезавтра, третьего дня и до конца своей жизни. Если ты просто ходишь, я не против спорта, мне нравится там тоже железки потягать, там когда-никогда там побегать. Все это нормально. Я имею в виду, когда ты делаешь это целью жизни своей. И все, что ты смотрел всю жизнь, как кожаный надутый мячик с воздухом бегал то с одного поля в другое поле конец, то для меня, мне жаль этих людей. И он сидит, гол, ноги сзади, ты выросли у кого? И ты, я видел болельщика. Ты смотришь, думаешь, что тут какие-то одержимость какая-то тут вообще вот тут присущая вот в этом доме. И я там, болельщики, смотрю, идиоты оделись даже так, как те там. Я не понял вообще. Странно, я такой, я отсюда подальше. Сори, ребята, я с вами не по пути. У меня другая цель. Человек без цели – это тот, который обрек себя на цель тех, которые вокруг него. О, дорогие мои, если бы мы понимали, насколько важна эта вещь, без цели, мурашка просыпается, и у нее инстинкт, в нее заложена цель. Человек был потерян, он выпал, он потерял самое главное, он потерял своего Творца, он потерял того, кто движет нами, того, ради кого мы живем. Мы были рождены им, рождены для него. Мы не были рождены жить вне его. Вот почему мы единственные мучимся. Вокруг нас животные счастливее живут. Твои золотые рыбки в твоем аквариуме, даю гарантию, счастливее, чем ты, и депрессии никогда не имели. И никогда ночью не дергается там, знаешь, и просыпается, о, чем же кормить мне это золото. Они знают, что придет вот тот раб завтра и кинет мне корм. И рыбка плавает себе спокойно. А мы с вами видим. Господи, Господи. А Бог говорит, расслабьтесь. Посмотрите на птиц небесных. Посмотрите на все вокруг. Не забочусь ли я об этом? Детки, если вы заботитесь о чем-то, то я забочусь о вас. Я хочу заботиться о вас. Вы знаете, дорогие мои, вы знаете, что мы – это цель Бога. Некоторые не поняли. Мы – это цель Бога. Вообще, творение, мы есть Его цель. Он хочет, и что Богу я надо? Да ты Ему только и надо. Библию прочитай. Кто-нибудь Библию с бытия до откровения читал? Да Богу кроме тебя ничего не надо. Все остальное это помогает, чтобы с тобой разобраться. И ангелы, и то, и все. По одной причине, чтобы все сосредоточено на тебе, на мне, на творении Бога. И знаешь, мне просто иногда на христиан больно смотреть, когда их пес, их кот живет счастливее, чем он. Ты смотришь, беззаботный котяра валяется, там, знаешь, и ты его еще там чухаешь там везде. И он так, знаете, котяра там балдеет. О, Господи, знаешь, ты смотришь на этого человека, и ты... Скажи мне, ради чего ты живешь? Ради чего ты живешь? Чтобы встать. А зачем встать? Чтобы работать. А зачем работать? Чтобы прокормить. А зачем прокормить? Чтобы жить. Это вопрос, а зачем так жить? Чтобы опять встать, чтобы опять прокормить, чтобы опять жить. Это неправильно. Мы идем по другому кругу. Мы выпали из славы. Мы выпали из цели. Мы с вами рабы структуры этого мира. Нас с самого начала подсоединили. Подсоединили. И теперь ты стал одной из деталей движения духа этого мира. Вы знаете, что когда ведение и цель входит в тебя, когда Бог, попроси Его, когда мы сегодня будем молиться, это будет простая молитва. Тебе не надо дергаться, тебе не надо, ты просто скажи ему, Отец, открой мне свое сердце. Открой мне свое сердце, покажи мне, что ты хочешь достигнуть через меня на этой земле. Богу не нужны твои мозги, твои библейские школы, ему нужно чистое, смиренное, сокрушенное сердце. Ему просто нужен человек, который сделает то, что скажет Бог. Это в одно и то же самое время легко и так сложно, потому что, чтобы сделать, что он скажет, нужно убить все, что хочешь ты сделать. Тебе нужно отложить все, что ты хочешь. Тебе нужно убить своими руками все, что ты желаешь. Тебе нужно своего Исаака возложить на жертвенник. И ты понимаешь, Господь, почему. Тебе нужно понять... Тебе нужно заиметь его мечту. Дорогие мои, я мечтаю, чтобы поднялось тело Христа. Настоящее тело Христа. Мы с вами для этого живем, для этого существуем, для этого вся бойня идет, для этого нас ненавидят, для этого кто-то против что-то делает, воюет, обливает грязью. Только по одной причине, потому что кто-то хочет жить спокойно и свободно, а кому-то не имется. Кто-то хочет подавить это все. Церковь не что иное, как сейчас. Она просто является одной из деталей структуры духа этого мира. А церковь, дорогие мои, это абсолютно другой элемент. Это превозносящийся элемент над всем. Кто-то понимает, о чем я говорю? Церковь Христа – это настолько из ряда вон выходящая структура. Все, что дьявол сделал. Дьявол – он умная личность, он совсем не глупый. Он, если не может убить церковь, он ее переделает по-своему. Пусть существует, но существует мой вариант. Зачем воевать с церковью? Пусть будет. Зачем забирать Библию? Они ее опять перепечатают. Держите эту Библию, только будет украдена истина, украден дух, украдена жизнь. Будет лежать тело Адама, но без дыхания жизни. Дыхание жизни может дать только Бог. Я понял одно. Когда Бог пришел ко мне, когда Он просто со слезами на глазах попросил меня, говорит, сын, захочешь ли ты стать одним из тех людей, которые положат свою жизнь на жертвенник. Да, он мне показал, много боли будет в жизни, много будет предательства, много будет приятных и неприятных моментов. Но ему нужен кто-то. Ему нужны люди, ему нужны отцы и матери. Захочешь ли ты, вот прямо сейчас, столкнувшись с Богом, сейчас энкаунтер — это только начало. Кто-то думает, что это конец. Это самое начало. Это первый класс и буква А. Вот что здесь произошло сегодня. Мы просто сделали то, что должны были сделать с самого начала своего рождения свыше — встретиться с Богом. Нас обманывали, нас водили кругами, нас водили те, которые нас с вами водили по жизни, слепые вожди. Мы абсолютно шли за ними, и мы не знали, они не знали, куда они идут. Они делают вид, что они знают, куда они идут, они не знают, куда они идут. И теперь перед нами стоит выбор. Как стоял передо мной, как стоял перед ними, сейчас он стоит перед вами. Когда ты вернешься на то место, где ты находишься, что ты будешь делать? Это как Женя говорил вот только что, вот перед обедом, да? Ты вернешься, и тебе придется сделать выбор. Ошибаться ты будешь, падать ты будешь, согрешать будешь. Я тебе сразу это гарантирую, даже не дергайся. Будешь. Проблема не в том, что ты упадешь и отступишься. Проблема в том, с каким сердцем, кто ты. Ты сын или ты наемник? Кто-то понимает, о чем я говорю? Объясняю. У меня трое детей. И у меня есть сын, старший сын, уже тинейджер. Когда он был еще маленький, 5-6 лет, он пригласил соседей из соседнего дома. Они игрались. Я был занят в своем офисе, я возвращаюсь наверх, я смотрю, в стенах дырки. Я понимаю, что мой сын без них бы это не сделал. Я также понимаю, что эти дети, тоже воспитанные дети, они у себя дырки не делают, это соседи, я их знаю. Это говорит о том, что они вместе это сделали. Вместе, то есть никто, они вместе, один, и тот такой, о, классно, и я, и ты смотришь, дырки в стенах. Я захожу такой, кто сделал, как всегда. Сделали все. Пальцы сразу поехали. Я говорю, так, вы, говорю, валите отсюда, а с тобой я поговорю. Вы поняли разницу? Грех делают все. Проблема у них одна. Кто их отец? Этих я не отец. Я сказал, вон отсюда. А ты сказал, а я этому я сказал, а у тебя задница сегодня будет синяя. И ты еще папе будешь помогать шпаклевать эти дырки. Так и произошло. Жопа была синяя, было много слез, но больше никогда дыр в стене не было. Не в этом даже загвоздка. Загвоздка вот в чем. Согрешают даже дети Божьи. Падают дети Божьи. Но они, вот их секрет, они дети Божьи. Они его дети. Так вот, ты решаешь на этот путь становиться или ты идешь опять по заколдованному кругу назад? Но чтобы взять цель, нужно похоронить все свое. Вот все твои мечты, все, что ты хотел. Бог тебе скажет, если это твое или нет. И когда я пришел, мне Бог сказал не только похоронить все, что я делал, а даже переехать в другое место. Собирая манатки свои, переезжал с одного города в другой. Я так не хотел. Три месяца воевал с Богом. Я не хочу. Бог начал показывать мне видения. В сновидениях начал показывать мне людей, здания, вещи, которые должны были произойти. И потом я сказал, да будет воля твоя, я собрался, переехал. И я теперь так понимаю важность моего переезда, даже физического переезда. Послушаешь ли ты Бога, когда Он скажет тебе сделать какой-то радикальный шаг? Послушайте внимательно, а Он скажет тебе сделать радикальный шаг. Может, прямо сейчас ты сидишь, и Он тебе говорит уже по приезду сделать радикальный шаг. Это Бог. Он говорит. Захочешь ли ты стать на этот путь, этот нелегкий путь, этот путь презрения миром, презрения религией, этот путь презрения якобы авторитетов этого мира, но этот путь сынов Бога и явления света и Его царства на эту землю? Кто согласится на это? Кто в своем здравом уме согласится на это? Я. Мне терять нечего. Я уже все, мира хлебнул, хватит. Грешить, давайте туда не будем идти, хватит. Все, что могли попробовать, попробовали и поняли. Ловить там нечего, кроме боли, ужасов, потерь и слез. Ловить там нечего. Смотри, Иеремия, будучи молодым парнем, был призван Богом. И когда он уже был в совершеннолетнем возрасте, он попал в такую очень серьезную дилемму. Вы знаете, я помню, попадал в дилемму. Я попросил, я говорю: Бог, прямо сейчас пусть Твое ведение войдет в меня, войдет в мои кости. Пусть Твое ведение захватит меня и двигает моей жизнью сверхъестественно. Я отдаю Тебе мою судьбу до конца, и даже если я открою свой маленький писклявый хавальник, заткни его, дай мне под задницу и заставь меня идти и делать. Я тебе даю полное разрешение действовать против моей дешевой воли, которую даже волей нельзя назвать. Я даю тебе полное разрешение взять меня за волосы и выдернуть с любого дерьма, в которое я залез, якобы думая, что это воля Божья. Я даю тебе полное разрешение распоряжаться моей жизнью, как ты хочешь. Я твоя собственность, и с этого дня я отдаю все свои документы на принадлежность тебе. Это была очень жестокая и жесткая молитва. Я не хотел, но Дух Божий побудил меня молиться этими словами. Я говорю: я твой. И я не шучу, я твой, Бог. С этого дня я твой. Твоя мечта моя. Я даже не знал, что я намолил в свою жизнь. Бог мой. Только потом, спустя несколько лет, я понял. И вы знаете... Со мной произошло то, что произошло с Иеремией. Я тогда прочитал, говорю: гля, это же в Библии есть. Я потом пытался уйти, убежать. Я пытался потом забиться где-то в уголок и отнеканца, как будто ничего не было. И Бог мне всегда напоминал: ты принадлежишь мне. Ты заключил со мной контракт. Ты в здравом уме говорил мне это сделать. Сейчас ты не в здравом уме. Кто-то понимает, как важны эти молитвы? Важны молитвы в здравом уме. Вот сейчас ты в здравом уме. Вот сейчас время молиться. Вот сейчас, когда мы будем молиться, когда команда будет молиться, знай, что на тебя, что тебя сейчас будет молиться и обнимать не просто какой-то служитель, обнимает тебя Отец, и Он тебя зовет в свое царство, стать частью, элементом царства. Как я в самом начале говорил, может кто-то забыл, что твое имя – это твоя функция. Ты Израиль, ты Петр. И так далее, и так далее, и так далее. Бог дает тебе имя, не просто имя, Он дает тебе функцию, ты часть тела Его. И вот это есть смысл. Мое существование в Его теле – это голос для Его церкви. Я тот, который просто говорю то, что приходит в мой дух каждый день. Я записываю и говорю, записываю и говорю. Тебе сложно это делать? Нет, не сложно. Мне заткнуться иногда сложно. Вот что мне сложно. Я понял, что когда Бог призывает тебя и делает тебя одним из элементов, ты не можешь, ты будешь им. Другими словами, ты не можешь противостоять своей натуре. Кто-то понимает этот секрет? Как блудник не может противостоять своей натуре, потому что он блудник. Так личность в огне не может противостоять своей натуре. Кого бы он сказал: слушай, извини меня, я не хочу тебя палить, я тебя просто обниму. Раз, пфф, и загорелся. Выхода нет. Огонь как бы не извинялся. Извините, я не хочу вас палить. Это элемент. Когда ты становишься частью элемента, с тебя нечаянно идут откровения за чашкой чая, за тарелкой борща. С тебя просто прет и прет и прет и прет. Почему? Это элемент. Ты становишься функцией. Вот о чем я говорю. И своей функции я не могу противостоять. Это я, оно это я это оно. И я так благодарен Богу, что Он когда-то в моих глюках нашел меня и подарил мне мое имя, подарил мне мою функцию. И теперь до конца своей жизни я освобожден от вопросов, кто же я, куда же я, зачем же я, а что мне делать. У меня этих вопросов больше нет на протяжении уже многих-многих лет. И я понял, что делает моя функция. Моя функция стимулирует другие части тела в теле Христа. Кто-то понимает? Моя функция, как человека, который должен просто говорить. Не надо заботиться о том, что о тебе думают, кто я, что обо мне говорят. Какой ролик плохой сделал. Давайте мы сядем сейчас и всем кулачочком похожим мальчик и скажем: это нет, нет, я добрый, аллилуйя. Заткнись и стань функцией. Делай то, кем ты являешься. Кран никому не объясняет, что он льет воду. Амин? Топор никогда не объясняется. Ну а что мне делать? Рублю я все. Это его функция. Это его функция. Иеремия. И я понял одно, что я с недалекого, я так скажу, с недолгого времени я не двигаю моим ведением, ведение двигает мое, двигает мной. Я понял, что я не могу даже нормально отдохнуть. Я еду куда-то на отдых на неделю. И в эту неделю я не отдыхаю. Я пишу 10 проповедей. И мне жена иногда подходит и говорит: Андрей, ну отдохни. Я говорю: так это ж отдых и есть, я ж не напрягаюсь, оно само прет. Или кто-то читает, а я пишу. Кто-то читает, я пишу. Твоя функция, ты отдыхаешь, ты не напрягаешься. Другими словами, скажите мне, ваши части вашего тела, они напрягаются? Вот нога говорит: о, опять весь день эта задница на мне ходить будет. Опять этот глаз, и вот это если бы не я, глаз бы никуда не дошел. Руки опять все, опять работать, опять работать. Мозги такие: о, думать надо. Нет. Скажите мне, как легко нашему телу двигаться? Оно не задает вопросы, оно исполняет функции. Так вот, он голова, а мы тело. И я не задаю ему больше вопросов, потому что я, если глаз будет ухом, вот здесь напряжение, но я остаюсь той частью, которую он призвал меня, это значит, что я всю жизнь буду исполнять то, для чего я рожден, и никогда даже не пикну и не задумаюсь, что это тяжело, потому что это абсолютная норма для моей ноги ходить. Абсолютная норма для языка говорить, язык опять говорит: во сколько сегодня вылетит из этого рта. Но каждая часть исполняет. И я понял, что я не могу больше держать ведение и эту функцию. Я не могу ее сдерживать. И смотрите, что пишет Иеремия. Иеремия 20 глава Иеремии 7 стиха. Смотри, как он пишет здесь классно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Кто увлечен Богом? Кто-то есть парочку увлеченных? О, я увлечен Богом. Он и влек меня, и увлечен. Он захватывает, он, церковь, ребят, послушайте, он захватывает нас не страхом ада, он захватывает нас с вами любовью своей. Знаете, как он здесь нас всех захватил, включая меня, их, вас, мы все одинаковы, он захватил нас любовью. Я здесь стою, оставляю все, что я хотел, может быть, сейчас в это время хорошее делать, и я здесь не потому, что для меня это хуже, а потому, что это моя участь, и я люблю это делать. Мне нравится, я наслаждаюсь, потому что Он привлекает меня к исполнению Его воли любовью. И я понимаю, что я хочу быть частью измененных жизней. Я хочу быть частью Его огромного плана, Его огромной цели, Его жизни. Он влечет нас. Смотри, ты влек меня, Господи, и я увлечен. Вот где религия пролетает. Потому что религия, знаете, она всех загоняет в ад. Всех пугает какими-то смертью, страхами, проклятиями. Бог этого не делает. Смотри дальше. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Смотри, это из-за его позиции, из-за того, что Иеремия — это пророк. Он выходит и говорит Слово Божье, он говорит: надо мной издеваются, меня плюют, мне уже, я устал, Бог. Он, смотри, он пишет как человек. Я в посмеянии, всякий издевается надо мной, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Другими словами, он говорит: я не могу это не говорить. Как только я открываю рот, я говорю истины Бога. И он говорит: Бог, я больше не могу, мне это надоело, я устал. Обратилось мне в поношение и в повседневное посмеяние. И подумал я, смотри, что Иеремии заскочило в голову. И подумал я: не буду напоминать о нем, не буду более говорить во имя его. Это только мысль, он даже еще не начал это делать. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не смог. Вы видите силу? Он не смог противостоять своей натуре. Он не смог. Он просто говорит: я пытался удержать. Это как чайник говорит: я буду на плите, но дыма не будет. Свистеть не будем в этот раз. И чайник держит. Ты знаешь, что точно как Иеремия. Вот это картина Иеремии. Он пытался, он говорит: все, я устал. Везде, где свистну, меня не любят. Везде, где дувану, меня не принимают. Я не буду больше дуть и свистеть. Все, Господь, я устал. И он говорит: только я попытался это сделать, и опять засвистел и задул. Ну, Господи, вот тоже. Смотри. Мы, кстати, когда-то футболку сделаем, вот тоже, я вам гарантирую. Оно везде подходит. Смотри, Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вы знаете, дорогие мои, некоторые люди думают, что им нужен титул, а не цель. Вы знаете, что это полный абсурд? Полный обман – это ложь, религиозная ложь, что тебе нужно выучиться на кого-то, чтобы кем-то стать. Тебя должны рукоположить братья, с тобой должны поговорить духовенство. Мы не против всего этого, но это абсолютно не является тем, почему Бог избирает тебя. Бог очень часто избирает, вы знаете, пришел Самуил, выстроил семь сыновей, как его, Давида отца звали? Иессея, семь сыновей. Давид был восьмой там на поле, его даже не позвали. И знаете, вот как люди избирают. И они готовы были сейчас рукоположить любого. А Бог говорит, стоп, ты думаешь и видишь не так, как я. Сидеть, звать, зовите вот того. И вы знаете, Бог уникальная личность. Какой бы титул ты ни имел, что бы ты ни хотел, если это реально призвание и цель и ведение не от Бога, ты не состоишься. Давайте я вам докажу сейчас из Библии. Вот 4 Царств, 13 глава. Помните такого пророка Елисея? Это его предсмертное уже как бы пророчество. Он лежал на постели, он умирал. И к нему пришел в гости пророк, царь Иессей. Помните, да? О, не Иессей, а царь Иас. Царь Иас пришел в гости навестить его, потому что Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. То есть Елисей был старенький. Итак, 4 Царств, 13 глава, с 14 стиха. Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил, отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Вот оно пророчество от Бога. Он взял его за руки, выстрелил стрелу и сказал, на тебе есть призвание, но сейчас проверится твое сердце, насколько ты захотел иметь эту цель и ведение. Вы знаете, на нем уже были права, он уже был царь, как хочешь называй, пастор, евангелист, пророк, вот на тебе. Дорогие мои, вы знаете, но у Иаса не доставало одной вещи, самой главной, это цели в жизни. На нем были права, у него было пророчество. Как сколько мы людей таких встречаем сейчас вокруг? Куча. Люди, которые, на которых пророчество и которые в позиции. Но это все, что им нужно. Им не нужно движение, им не нужно чудеса, им не нужна нация, которая возьмет и отдаст своей жизни Христу, им не нужно спасение. Они все, что хотели, они получили. Им всего лишь нужно было признание маленькой кафедры, маленький приход, маленькая зарплатка и достаточно моей семье. Сколько такого мы видим? Массы. Я уже сыт по горло этими церквями, этими служителями, которые только рвутся до портфеля, как только захватывают портфель, заканчивается их движение и заканчивается их духовная карьера. Им достаточно. Вот в этой позиции был Иоас. Это стрела избавления от Господа, стрела избавления против Сирии. Ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял. И вы все знаете это, до конца эту историю 100 раз слышали. И сказал царю израильскому, бей по земле. И он ударил 3 раза. И остановился. И разгневался на него человек Божий. И сказал, надо было бить 5 или 6 раз. Тогда бы побил сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян. Знаете, почему иногда Бог заставляет нас делать вот такие самые странные вещи? Странные вещи. Он просто показывает тебе и говорит, так, вот он тебе показывает, так, вот это вот дьявол. И ты такой, ну, Господь, дьявол. Ну, как это может быть дьяволом? Ну, это стойка какая-то вообще. А Бог хотел увидеть твою реакцию. Ты должен был сейчас эту стойку замять, побить, зарыть, оторвать у нее ножки. Вы понимаете, о чем я говорю? Кто-то понимает? Доходит, нет? Бог хочет видеть не твой аналитический ум. Это не дьявол, Господь. Он хочет видеть страсть твоего сердца. Он хочет видеть, какая разница. Будь кто хочет, нарисуй тебе дьявола на стене, пробей стену. Я так хочу, чтобы... Вы знаете, дорогие, я так хочу достучаться до ваших сердец, не до ваших умов, до ваших сердец. И просто открыть сердечко и глянуть, а там что-то есть? Что-нибудь есть? Есть что-нибудь, за что я могу дернуть, и это сделает из тебя чемпиона? Могу я что-то там тыкнуть? И Бог говорит, бей по земле. Знаете, что Иасу нужно было бить? Я всегда говорю, ему нужно было выстрелить все стрелы, разбить лук и выбить окно. Вот тогда Бог сказал, вау. Бог такой, вау. Елисей бы сказал, окно вставят потом, ну ты даешь. Бей по земле. Ему надо было вывалить все, сломать все и коня убить своего, на котором приехал. На всякий случай, а кто его знает, вдруг сработает. Вы понимаете? Иногда мы смотрим, ну что это за глупости? Ну что это? Ну что, Господь, ну что, ну ты смеешься? Поставь настоящих там сириян. Я тогда тебе покажу, как я их ненавижу. А Бог говорит, нет, сейчас тест, сириане будут завтра. Есть ли в твоем сердце? Дорогие, вы знаете, что вот это проверил Бог? Бог проверил цель в сердце. Он проверил смысл твоего существования. Он проверил, есть ли у тебя что-то там, на что можно положить победу. Есть ли у тебя что-то в глубине твоего сердца, что ёкнет, когда ты что-то увидишь. Если можно ли тебя раздразить чем-нибудь. Оказывается, Иас был непоколебимый вообще. Это сириане. Сириане, ну раз, два, хватит, три, хватит. Бог. Если бы Иас его маленькую головушку заскочила, что каждая стрела – это не просто деревянная палка, это победа. Я представляю, как бы он бил. Но Бог этого не делает ни с тобой, ни со мной. Он ходит и ищет. Помните, как он искал Давида? Я искал мужа по сердцу моему. Почему? Который исполнит что? Намерения мои. Он ищет человека, у которого также, слушайте сюда, пылает сердце за несправедливость и кошмар, и бесов, и грязь. Он ищет человека, у которого взрывает тебя то же, что взрывает Бога, которого воротит, и ты блюешь от того же, от чего Бог блюет на небе. Он ищет людей, для которых неравнодушно, что диакона насилуют своих дочерей. Неравнодушно, когда они сглаживают своих сыновей, продающих наркотики, а тех, которые там сделали маленькую ошибку, выкидывают из церкви. Бог хочет увидеть, что в твоем сердце. Бог хочет увидеть, может ли он тебе доверить вообще что-нибудь. Его не волнует твой бэкграунд. Его волнует твое сердце. Его волнует вот этот Иас, вот эта зацепочка. Сможете себе представить, Иас, ты в войне. И сейчас Бог тебе сказал, бей по земле, потому что это твой враг. Это твой враг. Иас был сильно умный, поэтому и победил 3 раза. И сириане так и остались доминировать над Израилем. Дорогие мои, ты хочешь знать, что ищет Бог? Я тебе скажу, что ищет Бог. Библия об этом говорит, он ищет того. Точно такое сердце. Он говорит, я искал мужа по сердцу моему. По сердцу моему, это значит, он увидел Давида, в котором были те же чувства, что и в Боге. Помните? Выходит Давид, видит. Кого он видит? Голиафа. И вы знаете, что у Давида произошло? То, что было у Бога. Он говорит, до каких пор это будет поносить воинство Бога? До каких это будет, до каких пор эта дрянь будет издеваться, извращаться над кем? Над царями? Над кем? Над детьми Бога? Он говорит, я его убью. Вот кого ищет Бог. Вот кого ищет Бог, который не говорит, братья, можно мы посоветуемся с вами, сколько у меня есть шанса победить? Братья проголосовали, сказали, он воин от юности, ты чмо. Извини. Ну, у тебя есть шанс, если оденешь металлолом. Ну, ты металлолом только одели на Давида только по одной причине, потому что он бы так, не сильно быстро умер. То есть вот в этом скафандре он бы еще протянул немножко, знаете, когда его там буцал бы Голиаф. Но это их понимание было. Давид пришел с этим сердцем. Вы знаете, почему Бог избрал Гедеона? Кто-то вообще задавал вопрос. Потому что у Гедеона было в сердце те же чувства, что и у Бога. Он пришел, ангел с ним разговаривает. Привет тебе, муж сильный. Он говорит, чего? Наш бы религиозный здесь сказал бы, аллилуйя, брат во Христе. Приветствую вас. Гедеон поворачивается, бросает свои эти, там, что там. Говорит, чего? Если бы Бог был с нами, ты чего? Ты что не видишь? Ты что не видишь, где я? Я что, на своем поле? Я тут в каком-то, на горах, в пещере выколачиваю пшеничку для своей семьи. Победитель, ты что, издеваешься с меня? И вы знаете, что нашел Бог? Он нашел такого же, как у него сердце. Ты хочешь переворот в своем поколении? У тебя ёкает то, что ёкает у него, при том виде, которое Бог видит. Поражение, смерть, боль, плач. У тебя ёкает. Нет? Адаптировался? Ну да сиди. Бог ищет людей, которые действительно скажут: Бог, если нет, влей. Если мало, дай больше. Если не имею, я здесь, чтобы получить это. Дай мне сердце, которое будет реагировать на то, на что реагирует твое Бог. И ты увидишь, как Бог начнет использовать и употреблять тебя. Ты увидишь, как ты начнешь дальше и дальше двигаться. Не потому, что на тебе сверхпомазание, а потому, что у тебя сердце болит там, где оно болит у Бога. И он говорит: я могу употребить этого человека. Я могу дать тебе. Теперь ты молиться будешь не из-за того, что как смотрит на тебя, как поворот камеры, ван фас, в профиль. Ты будешь молиться за этого, не потому, что тебя снимают камеры, а ты будешь молиться, потому что у тебя боль, и кто-то умирает. Тебе не важно, сколько тебя будут слушать, один или один миллион. Тебе не важно. Тебе важна боль, тебе важно сердце Бога, тебе важно увидеть свое поколение, поднявшимся из праха религии. Бог мой, как я ненавижу религию, если бы вы знали, как я ненавижу. Сколько религия испокатила. Мир, дьявол не искалечил столько жизней, сколько искалечила под названием церковь, лжецерковь. Сколько мы работаем с неверующими, да раз, два и свободен. С религией мы колбасимся иногда по 5 лет с одним человеком. Потому что с ним поговорили: то не иди, туда не иди. Не вздумай, чтобы на тебя возложили руки. Тут не пукни, там не хрюкни, тут не шерхти. И он, бедняжка, стоит. Загипнотизировали. А ты можешь когда-нибудь послушать Бога? Один раз в своей жизни Бога, и все. Вот просто Бога. Так, ты пошел, а вы вообще все валите отсюда. Я хочу, чтобы Бог меня коснулся. Один раз. Он и я, а ты вон. Вали, заткнись и свали. Делит телефон. Я и он. Все, вот я хочу Бога, и все. А ты понимаешь, ты не так стоишь. Заткнись, иди отсюда. Стою как хочу. Хоть лежу, хоть на голове стою, хоть раком буду стоять. Мне все равно, я хочу Бога. Причем здесь форма? Я хочу Бога. Я хочу живого Бога. Ты не так молишься, ты кричишь, ты потеешь, ты в кедах. Я Бога хочу. Кто-нибудь, кроме... Может, ты что-то увидишь еще за потной рубашкой, еще что-нибудь. Может, ты заметишь, что там, кроме этого, еще есть жажда увидеть поколение свободным. Нет, мы не видим, потому что мы отупели. Отупели. Ну, я верю. Реформация неминуема. Реформация неминуема. Сейчас поднимаются церкви по всему миру. Сейчас поднимаются лидеры по всему миру. Это совсем другой калибр. Это уже не те, которые сядут за стол переговоров с этой мафией. Это те, которые действительно пойдут просто, действительно лоб в лоб до полной победы. Для них смерть дороже, чем такая жизнь и продолжение такой жизни. Поднимается другое поколение. Поднимаются другие люди. И поверьте мне, я абсолютно не сосредоточен на том старом поколении, которое вокруг горы шатается. Я сосредоточен на поколении Иисуса Навина, которое хочет видеть славу и жить с Богом. Вот на кого я и они сосредоточены. Миллионы людей, которые жаждут Бога прямо сейчас. Кто им расскажет о Боге? Секты закрылись. Они сами на себя работают. Отлучаем, прилучаем правила, члены. Всякие игры. Мир идет в ад, и Бог говорит: кто-нибудь станет еще одним ненормальным, вот таким, точно ненормальным, кто-нибудь станет еще одним таким раз. Вот раз и все и стало, и тебе все, на все плевать, ты хочешь Бога и хочешь спасения своего народа, все. Что ты еще хочешь? Ничего не хочу. Хочу, чтобы вы заткнулись и свалились из моей жизни. Я хочу Бога и хочу спасения своего народа и свободу моему народу. Жестко. Я еще даже не начал жестко разговаривать, поверьте. Спокойно стелю. Последний пример, мне уже пора заканчивать. Пример, который мне очень нравится. Я его рассказываю уже много лет на энкаунтерах. И он работает. Он работает, этот пример. Он работает. Он работает. Я его как гвоздь забиваю на каждом энкаунтере на протяжении уже 7,5 лет. В одной из книг я прочитал одну историю, как маленький мальчик после шторма спасал океанских звезд, больших звезд, и вытаскивал их. И в одной книге, этот автор книги описывает, что он был тот, который прогуливался со своей собакой по берегу. И он видел, как маленький мальчик вытаскивал этих океанских звезд. Был шторм, пляж был настолько длинный, что там даже нереально было его весь пройти, не то что там помочь всем, кого океан выбросил после шторма. После шторма лежало реально там десятки тысяч, тысячи и тысячи этих океанских звезд, они все были, усыпан был берег, полностью усыпан. И он подходит к мальчику, и знаете, умный дяденька просто решил как бы блеснуть своим разумом. Он говорит: мальчик, а мальчик грязный, такой маленький мальчик. Я не знаю, сколько ему там, 9, может, 10 лет, такой подросток. Говорит: мальчик, разве ты не знаешь, что, ты что, не видишь трагедию, ты не видишь миллионы, ты сейчас солнце выйдет, и эти звезды, они все умрут. Звезды, они не могут буквально пару часов без воды, они умирают. Они не могут жить на суше, они по суше не передвигаются из-за своего веса, они должны быть только в воде. И он блеснуть решил своим умом. Грязный мальчик, весь в песке, в водорослях, смотрит на него и говорит: да, дяденька, я все понимаю, но всех, кого я стащу в воду, все будут жить. И вот здесь этого дяденьку бьет, так бьет, что этот дяденька это даже написал в своей книге. И когда я это прочитал, это меня ударило. Мне не важно, что там. Слушай внимательно. Мне важно, до чего дотянутся мои руки. Мне важно, до чего дотянутся мои руки. И вот я Богу пообещал много лет назад, то, до чего мои руки дотянутся, все будет хотя бы иметь шанс на жизнь. Хотя бы услышит о Боге. Воздай Богу славу. Это хороший пример. Это хороший пример. И я тебе еще раз и еще раз говорю, не надо смотреть и делать с христиан звезды. Становись рядом. Вот для чего эта проповедь. Становись рядом. Становись рядом со мной, с ними. И начинай закатывать рукава и вытаскивать всего, до кого твоя рука теперь может дотянуться. Потому что до чего дотянешься ты, я не дотянусь. У каждого из вас есть окружение. Закатывай рукава и вот так радикально, тупо, против всех идешь к спасению своего народа. Тебя все отвернутся? Да, отвернутся. Потом по очереди начнут поворачиваться, как было в моей жизни. Сначала: да пошел ты, а потом, когда нужен совет. Ты знаешь, Андрей, у нас совет есть. А что это вы мне звоните? А знают, что не совру. Знают, что не совру. Как твое мнение? А что это вам мое мнение понадобилось? Да ну ты как бы всегда нам в лоб рубишь, вот скажи нам. Понимаешь? Тю-тю-тю-тю, а между собой там где-то, да, они на тебя там скажут, фе, а между собой они сидят и да, говорят, его мы знаем. Этот человек без компромисса, этого не купишь, с этим не договоришься. Он сказал: нет, это значит нет. Вот кого ищет Бог. Вот кого ищет Бог. Кого нельзя купить, кого нельзя продать, кого нельзя, кем нельзя попользоваться. Кто вкопался и сказал: сдохнуть, сдохну, быстрее к Богу попаду, но с тобой не сяду в одно ярмо. Не заключу завет с нечистью. Я заключил завет с Богом, а моя жизнь его. Давайте мы все встанем, я закончу. Я думаю, достаточно информации. Сейчас мы будем молиться. Сейчас команда, выйдите вперед. Еще раз говорю, ребят, когда сейчас команда будет молиться, понимай то, что сейчас не они, не я, не энкаунтер, сейчас ты и твое сердце. И сейчас будет проверяться, сколько ты будешь бить стрел в землю. Сейчас будет проверяться, действительно ли в твоем сердце есть что-то. Попроси у Бога: Бог, достань из меня, доцарапай до меня, докопай вглубь меня. Я благодарю тебя, Иисус. Пожалуйста, подходите к служителям, мы будем начинать молиться. Команда, молитесь от сердца, это важнейшая молитва. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Дорогие, если бы вы знали, как мало людей, которые согласились. Как мало людей, которые отложили, как мало. Нам кажется, о, христианство большое, дорогие, это все иллюзия. Если бы вы знали, как мало тех, которые действительно проданы Богу, как мало тех, которые действительно в унисоне с Его сердцем и желанием Его сердца. Как мало тех, которые отложили все, включая свои семьи, свои сбережения, свои дома, свои бизнеса. Как мало тех, которые действительно собрались бить в эту землю до полной победы. Попроси Его. Попроси Его от сердца и скажи: Бог, я отдаю Тебе права на мою жизнь. Влей в меня свою цель, свое видение. Влей в меня свою мечту. Даже когда мне захочется уйти, Бог, не отпусти меня. Бог, не отпусти меня. Даже когда у меня будет какой-то глюк, Бог, если что-то произойдет и по какой-то странной причине я скажу: Господь, я устал, не отпускай меня, Бог, это будет неправильно. Я Тебе говорю сейчас: не отпускай меня. Я буду исполнять Твою волю, несмотря даже на то, что мне будет смертельно тяжело. Я хочу стать частью Твоего огромного плана и Твоей большой цели. Я хочу достичь Твоих детей с реальным бескомпромиссным словом. Я хочу коснуться сердец моего поколения, которое идет в ад, погибает, и некому протянуть руку. Все замкнуты, большинство живут для себя. Бог, подними свое тело. Бог, подними свое поколение. Бог, подними своих детей. Проси Его из глубины сердца своего. Не важно твое воспитание, не важно то, что ты знаешь, важно сейчас твое сердце. Важно твое сердце, насколько сильно ты хочешь. Насколько сильно ты хочешь. Насколько сильно ты хочешь.